Начальное объявление. Конкурс начинается в 17:05-17:10. Жюри в полном составе выходит в зал ожидания. Организатор объявляет. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в нашей компании «Торговом доме «Богатырь». Мы эксклюзивный дистрибьютор производителя пива номер один в мире корпорации «Moon Interdrink». Мы поставляем пиво таких известных марок, как «Алтайская корона», «Переклинская» и «Толстобрюхов». Сегодня мы проводим конкурс по приему на работу торговых представителей. У меня для вас есть несколько плохих новостей и одна хорошая. Начну с плохой. Во-первых, конкурс, как всегда, очень сильный. У нас огромное количество резюме. Сегодняшний конкурс — только один из нескольких. Сейчас собрались не все, кто приглашен. Многие подойдут к 18 часам. Выиграть конкурс и попасть к нам на работу будет нелегко. Во-вторых, мы очень серьезно относимся к отбору кадров. Конкурс будет тяжелым. Обычно наши конкурсы занимают 5 часов до 10 вечера. Разумеется, тот, кто отсеется на ранней стадии, уйдет раньше. А вот те, кто будет иметь серьезные шансы получить у нас работу, раньше 10 отсюда не уйдут. У вас будет возможность предупредить родных. В-третьих, сама работа не подарок. Она строится по известному принципу «волка ноги кормят». Разъезды, встречи на территории клиента. Оплата большей частью от полученных результатов. Как потопаешь, так и полопаешь. Хорошая новость. Если несколько человек покажут себя хорошими и перспективными профессионалами, мы имеем возможность принять на работу их всех. Представляю вам жюри нашего конкурса. Меня зовут Иван Поддубный, я коммерческий директор компании. Представляю вам Кирилла Мефодьевича, нашего начальника отдела продаж, Нельсона Манделу-младшего, профсоюзного босса, и Юлию Тимошенко, финансового директора. Председатель жюри — наш главный генеральный директор Майкл Р. Абрамович. Все ключевые люди нашей компании собрались сегодня вечером, чтобы отобрать лучших из лучших для нашей команды. Кроме того, с вами весь вечер Мария Иванова. Она администратор нашего конкурса. Вы можете обращаться к ней с любыми вопросами. Сейчас мы начинаем с первого этапа конкурса — короткого собеседования. Его цель — начальное знакомство. Каждое собеседование займет от 2 до 5 минут. Вы по очереди его пройдете, после чего возвращаетесь сюда и ждете. По результатам этого собеседования мы примем решение, кого отпустить домой к семьям, а с кем поработать поплотнее. Наша общая цель — провести первый этап конкурса четко, эффективно и как можно быстрее. Раньше сядем, раньше выйдем. Вопрос, пожелание, замечание? Нет? Отлично. Тогда кто первый? Когда вы стоите перед толпой участников конкурса и заставляете их подчиниться вашей воле, вы напоминаете укротителя в цирке. Перед вами львы и тигры. С помощью кнута и револьвера, заряженного холостыми, вы должны заставить их подчиняться и выполнять нужные трюки. Если вы не будете сильнее духом, чем хищники, они вас сожрут. Перепишите этот текст под себя и заучите наизусть. После того, как вы произнесете его первые 10-20 раз, он пойдет легко на автомате. А пока вы с коллегами и первым участником конкурса проходите в комнату жюри и занимаете места. Начинается первый этап конкурса.